Почтальон Роберт Эверетт бросил мешок с корреспонденцией на заднее сиденье бело-голубого фургона и отбыл в Уильямс, еще один городишко, обслуживаемый теллерским отделением связи. На середине улицы, главного проспекта, как ее в шутку называли жители Уильямса, он развернулся обратно на теллер, где часа в три почту рассортируют и отправят дальше. Проехав 5 миль, он увидел, что дорогу перегородил бежевый «Шевроле Каприз». Эверетт приткнулся к снежному бордюру и вылез из кабины, чтобы предложить свои услуги. Из машины вышли двое. Показав удостоверение, они объяснили, что им от него нужно. «Да вы что!» — у Эверетта вырвался нервный смешок, как будто ему предложили открыть сегодня пляжный сезон на Ташморском озере. «Если вы думаете, что мы не те, за кого себя выдаем», — начал один из них. Это был Орвилл Джеймисон по кличке О'Джей, а еще Живчик. Ему было безразлично, выяснять ли отношения с этим сумчатым болваном, выполнять ли другие какие приказы, только бы подальше от девчонки, этого исчадия ада. «Нет, я верю, очень даже верю», — заторопился Роберт Эверетт. Он испугался, как пугается каждый, столкнувшись нос к носу с монолитом верховной власти. Вот она, серая глыба, в которой вдруг проступили конкретные черты лица. Однако Эверетт был тверд. «Но я везу почту». «Почту Соединенных Штатов Америки. Понимаете?» «Речь идет о национальной безопасности», — сказал О'Джей. После провала в Гастингс-Глене вокруг фермы Мендерсов было поставлено оцепление. Когда ферма сгорела, всю местность тщательно прочесали. В результате к О'Джею вернулась его пушка, которая в настоящий момент приятно согревала левый бок. «Очень может быть, но это ничего не меняет», — возразил Эверетт. О'Джей расстегнул пижонскую меховую куртку так, чтобы видна была пушка. Зрачки у Эверетта расширились. О'Джей усмехнулся. «Достать!» Все это было как сон. Эверетт предпринял последнюю попытку. «А вы знаете, что есть статья за ограбление почты? Ливенвордская тюрьма в Канзасе обеспечена». «Это ты обсудишь со своим почтмейстером», — вмешался второй, молчавший все это время. «А теперь кончай базар, понял? Где мешок с почтой?» Эверетт отдал ему скудный улов после Брэдфорда и Уильямса. Они открыли мешок прямо на дороге и деловито просмотрели содержимое. Роберт Эверетт испытывал возмущение и какое-то болезненное чувство стыда. Они не имеют права так поступать, даже если там секреты ядерного оружия. Они не имеют права вскрывать почту Соединенных Штатов Америки вот так, посреди дороги. Нелепо сравнивать, но это все равно, как если бы кто-то вломился к нему в дом и начал раздевать его жену. «Вам еще за это будет», — сказал он сдавленным голосом. «Вот увидите». «Нашел», — сказал второй тип О'Джею. Он протянул ему 6 писем, надписанных одним и тем же аккуратным почерком. Роберт Эверетт сразу узнал их. Почтовый ящик возле магазина в Брэдфорде. О'Джей сунул письма в карман, и они оба направились к «Шевроле». Открытый мешок с почтой остался лежать на дороге. «Вам еще за это будет!» — выкрикнул Эверетт дрожащим голосом. О'Джей бросил на ходу, не оборачиваясь. «Прежде чем трепать языком, поговори с почтмейстером. Если, конечно, не хочешь, чтобы накрылась твоя пенсия». Они уехали. Эверетт провожал их взглядом. Его мутило от бессильной ярости и страха. Наконец он подобрал мешок и зашвырнул его на заднее сиденье. «Ограбили?» — сказал он. И с удивлением почувствовал, как наворачиваются слезы. «Ограбили! О, Господи! Меня ограбили! Ограбили!» Он гнал в теллер, насколько позволяли раскисшие дороги. Он последовал совету и поговорил с почтмейстером. Эверетт пробыл у Билла Кобхема добрый час. Временами из-за двери доносились их возбужденные голоса. Кобхему было 56. Он проработал в почтовом ведомстве 35 лет, и никогда еще на него не нагоняли такого страху. В конце концов он сумел заразить им своего подчиненного, и Эверетт ни словом не обмолвился даже собственной жене о том, как его ограбили среди бела дня где-то между Брэдфордом и Уильямсом. Но и забыть об этом он не смог, как не смог до конца жизни избавиться от чувства возмущения и стыда, и еще разочарования. К половине третьего Чарли закончила своего снеговика, а Энди немного отоспался. Орвилл Джеймисон и его новый напарник Джордж Седека находились на борту самолета. Через 4 часа, когда Энди с Чарли, вымыв после ужина посуду, сели играть в 501, письма легли на стол Кэпа Холлистера.